стройку затеял сам Клаус Папке, значит, он всерьез рассчитывает остаться на посту в пафосной новой резиденции и после переезда, там дело осталось на месяц, а выборы, между прочим, через 7 месяцев, уже узнал. Я вообще много нужного заранее высветил. К вывеске таверны приставлена массивная деревянная лестница, с которой вдохновленный творчеством молодой парень-художник с палитрой и кистью в руках обновляет надпись, часто останавливаясь, оглядывая сотворенное и довольно улыбаясь. Прохожие тоже останавливаются, комментируют, оценивают. Конечно, чего же ему не стараться, это не глину месить или снопы серпами жать, такими должностями дорожат. По площади за короткое время прошли самые разные люди. Вот семенит маленькая женщина со своеобразным коромыслом на плече, в конце деревяшки вбиты предохранительные колышки. Висят на ней три кроличьи тушки с одной стороны, две курицы и корзинка с зеленью, с другой. Забавно, у людей нет никаких пластиковых пакетов, все натурально, наглядно, все видит, что ты несешь. Значит, есть внешне статусные покупки, апа, идет женщина с достатком в семье, наверняка спешит домой с рынка, на кухню. Переходит улицу мужчина в необычном, свисающем на бок светлом колпаке. На веревке через грудь, небольшой ножик с большим кольцом в рукояти, они тут у всех висят, своеобразная городская норма, в блоке с ножнами, маленький рог, набитый внутри чем-то мягким, туда воткнуто несколько больших цыганских игл, есть гнутые, и не сообразишь сразу, каких конкретно швейных дел спец перед тобой. Паруса точает. Важно проследовала по своим патрульным делам парочка полицейских, синяя форма одинакова, а вот оружие у патрульных разное, в этой позиции не до унификации. У нас гулов только нарезняк, чаще всего револьверы, и короткие сабли вдоль ноги. Есть рации, дешевые китайские оки-токи почти детские, а что, им хватает, в пределах города пробивают исправно. Профессию одного прохожего я не смог определить без подсказки. Молодой азиат с лестницей на плече волок еще и плоский жестяной кувшин или лейку с носиком в форме сложенного уголка, за матерчатым поясом торчали большие ножницы и пучок пакли. Оказалось, это своеобразная масленка. Фонарщик Поль готовится к работе. В городе их двое. Отмахиваясь одной рукой, мимо фонтана быстро пробежал африканец с плетеной корзиной за спиной, полный каких-то кистей или метелок, его донимали двое пацанят, со смехом что-то спрашивающих у разозлившегося негра, широко улыбаясь солнцу, погоде и жизни вообще, мимо гостиницы неспешно прошествовал таец или малаец с огромным медным чайником в руке и стопкой стаканчиков на перевязи, воду разносит, тоже бизнес. С водой Манаусу повезло, через город протекает чистый горный ручей, даже небольшая речка. Представляю, что сбрасывается в лету на выходе. Общая стилистика одежды местных жителей странная, непривычная. Наряду с элементами по-земному современной, вполне европейской одежды часто видишь экземпляры, словно пошитые в веке 19-м. Чепчики, длинные просторные юбки, гнутые шляпы, передники и легкие сюртуки. Но встречаются и еще не изношенные до состояния марли джинсы, футболки, привычные рубашки пола, кроссовки. Плетеные шляпы носят в основном азиаты и латиносы, белые же предпочитают шляпы матерчатые, реже кожаные. С тканями в мире Кристы сложно. Заметил ли он в местной одежде, сообщил я. А как насчет хлопка? Пока спрос на хлопчатые ткани существенно превышает предложение, пояснил господин Папке. Причина, по большому счету, одна. Позвольте, я угадаю. Труд городских жителей по местным меркам достаточно дорог, а сельские приречные деревни пока не видят смысла в таких трудозатратах, по-прежнему полагаясь на привычное собирательство. «С вами приятно разговаривать», — воскликнул Клаус. «О, спасибо, фрау Зальцвидель, это все. Берите, берите, Герман. Это наш сахар, местный, тростниковый, экологически безупречный. Секретарша у него правильная, строгая женщина в летах, деловая и с совершенно стервозным видом, сексуальности, как в черноморской медузе. Я, естественно, тоже не с пустыми руками на прием явился. Ящичек с испанским унитазом внутри, кстати, уже уволокли на новостройку. Чай на удивление прохладный, даже холодный. Хорошие у них погреба, да и вообще. Чем больше я наблюдал за деталировкой повседневной жизни, тем более становилась заметна степень вживания, освоения давно забытых практик, возрождение былых особенностей организации быта, так нужных в данный период развития общества, численность. Вот главная проблема. Вы говорили о рациональности труда личных жителей, вернулся Клаус к разговору в части, наиболее актуальной для планов главы города. Да, связь с городом у них очень мала. Формально все поселки и деревни находятся под протекторатом Манауса, время первичных феодалов прошло, хотя налогов пока не платят, заметьте, я говорю только об экономике, а не о политических резонах. Пока не платит. Так решили городское собрание и я лично, рано, нечем. И все-таки скоро будем вводить, хотя бы по самому минимуму. Разовым сбором облагаются торговые сделки, ведь рано или поздно все приезжают сюда торговать. Отклик предложения на спрос уже есть, естественно, лишь в рамках по-деревенски привычного. Мало кто выжимает кукурузное масло, продукт прежде всего идет в пищу, это норма. Ведь и в самой деревне рабочих рук крайне мало. Исключения имеются, те же северяне, которые в силу ряда причин лучше многих осознают ситуацию и способны производить как для своего стола, так и для нужд собственного кустарного производства масла. Люди не понимают, почему кукурузу надо выжимать, а не варить из нее кашу. Вот и везут излишки продуктов, все примитивно. В Виннисе чувствуется порядок, бросил я, льща дружественному старости. Таких поселков весьма мало, отмахнулся в сердцах губернатор. Большая часть европейцев постепенно перебралась в город, и теперь уговорить кого-либо выращивать рапс с целью производства биотоплива для двигателей очень сложно, вслух размыслил я. Все тупо кормят семьи и скотину. Так как последнюю фразу я, контурно обдумывая все новые и новые планы, стремительно возникавшие в голове, машинально произнес по-русски, немец споткнулся в беседе, вопросительно поглядев на меня. Извинившись, я перевел на английский. Немецкий язык знаю, но не настолько, чтобы говорить на нем свободно. Придется экстренно учиться, растут такие расклады, беседовать будет гораздо удобней, доверительней, по необходимости даже интимней. Немцев в Манаусе не так уж и много, всего-то человек 50. Надо сказать, что папки просто удалец. Попав на Кристу 5 лет назад во время безобидной речной прогулки на катере из окрестностей Франкфурта на Майне, Клаус на новом месте очень быстро сделал политическую и административную карьеру. Хватки малый. Требуется либо время, либо интенсификация экономического взаимодействия. Именно это мне приходится часто говорить на собрании, осаживая прожекторов. Тема для него злободневная, чувствуется. Именно этим мы и собираемся заняться в самое ближайшее время. Уважаемый господин Папке, я старательно изобразил высшую степень энтузиазма, без всяких трудов. Кстати, ибо он был. Облегчая мои температурные страдания, губернатор предложил снизить степень формализма и скинул на ближайший стул легкий пиджачок, оставшись в белой рубашке пола. Я тут же стянул клубник, закатал рукава и ослабил галстук. Уф-эф, у окна действительно хорошо. С высоты кабинета просматривается сектор города к реке. Видны два высоких здания, пожарная каланча и евангелистская кирха. Протестантская церковь тоже есть, однако ее пока не видел. Интересно, что молельным домам не нашлось места на главной площади. Похоже, отцы-основатели изначально развели мирское и религиозное. Мне думается, что в новом мире роль религии гораздо менее заметна, чем в старом. Ведь даже само попадание сюда какое-то безбожное. В городе есть самые разные службы, все с минимальным штатом. Так, патрульных полицейских всего 6. Работает посменно, начальник сидит в дежурке, с ним секретарша, они же выезжают на все происшествия, в случае нападения банды, например, угрозы появления поблизости зергов по тревоге поднимается национальная гвардия, это уже совсем другая численность. Пограничников с появлением второй заставы станет 8, пожарных 2, живут огнеборцы прямо на месте работы, при необходимости привлекая волонтеров. Парк техники примитивен. Имеется казенная лошадь, бочка с водой, 2 лестницы и ручной насос. И так во всем. Хоть бы одно облачко появилось. Отлично просматривается центральный пирс, 2 парусных судна и темза с краю. Губернатор потому и не прибыл на смотрины корабля. Зачем? Бинокль на подоконнике лежит. Подручные встретят, прикинут, последят и доложат. Солидный человек. Давайте еще раз уточним основные моменты, предложил Папке. Итак. Всегда готов. Выездная торговля, розница и мелкий опт. Грузопассажирские перевозки, но это не в приоритете, потому что под регулярность в таких условиях я попадать не хочу, не тот этап. Скупка интересующего по берегам и доставка на местные рынки. Спекулятивные операции. Разведка местности. При наличии геолога, соответствующий анализ. Рейды в необследованные земли с целью поиска самых разнообразных ресурсов и возможностей. Вот так. Торговля пока основное. Конечно, не приехавшие лишний раз главы семейств не заплатят на рынке торговый сбор. Зато вырастет сам товарооборот, а работа на обороте есть самое выгодное дело. Не думаю, что город заметит разницу. Как признался мне владелец таверны «Династия», где мы вчера ужинали, приезжие селяне очень прижимисты и отнюдь не торопятся просаживать копеечку в заведениях. Они просто бедны, заметил Папке. Мужчины уезжают из родного поселка на целую неделю, а то и больше, не успевая выполнять дома соответствующий объем работ. Плюс неизбежные накладные и транспортные расходы. Удобство сбыта поможет образованию в деревнях начальных накоплений. Это настолько очевидный ход, что я просто удивляюсь, почему ниша до сих пор пуста. Отвлекая от разговора, по брусчатке площади с громким цокотом прокатилась повозка непомерной, метров 8, длины, с загнутыми под острым углом бортами. Супергрузовую телегу неспешно тащили две лошади. Хомуты необычные, я всегда думал, что их надевают сверху, а тут, снизу, рога хомутов выше голов стянуты ремнями. Длинная дышла внизу, идет параллельно земле. Две оси, причем передние колеса меньше задних. Тоже старинная конструкция, капитально сделана, на такой повозке и катер перевозить можно. Лошадей в самом городе мало, большая их часть используется в горах, на сырьевых разработках. А вот велорикши катаются. Ниша пуста, потому мы с вами и разговариваем так долго. Зато в другом. Вы не представляете, Герман, сколько энтузиастов убежало в артели, занятые поиском золота. И многие ведь так и не вернулись, сгинули в джунглях. А сколько банд развелось? Сейчас, конечно, картина изменилась, но, как говорят, еще лет 15 назад по реке нельзя было спокойно пройти, сплошное пиратство. Так что призываю вас соблюдать осторожность. Неправильный вектор. Кроме того, важен и масштаб устремлений, уж я это отлично знаю, поверьте, верю. Папке и сам, человек далеко не простых и совсем не скромных устремлений. Это и есть настоящий борец за реальную власть. Попробуй, пойди поперек, товарищ боцман. С виду добренький да приветливый толстячок. Видал таких, укус, словно у бегемота. С потрохами сожрет. Предприимчивые люди открывают мастерские, харчевни, цирюльни. С начала разговора он повторил это уже в третий раз. Очевидная головная боль. На более сложное и не замахивается. К сожалению, большинство непосед хотят получить все быстро и легко. Вы сами как насчет поисков золота? Имеются намерения. Золото я очень уважаю, тем более что это мой профиль. Но заниматься им пока не планирую, честно признался я. Он очень удивился. Простите, поверить в это сложно. Кстати, мне знакома ваша фамилия. Вы в журнале Forbes не появлялись. Ростоцкий, Ростоцкий. Похоже, здесь есть древние корни. Дворянские. Forbes. Ну что вы, тем более, 5 лет назад. Нет, я не исследовал своей возможной принадлежности к дворянским фамилиям, не особо интересует, нет тяги к подобной наследственности. Дворянин, всегда офицер, готовый умереть по приказу царя, а таковым я себя никогда не считал и считать не собираюсь. А касательно золота, знаете ли вы, господин Папке, что в Сан-Франциско времен золотой лихорадки разбогатели далеко не удачливые трудяги с перспективных приисков, а те, кто успел вовремя открыть парикмахерскую, бар, пошивочную мастерскую или меняльную контору. Наваждение схлынуло, измазавшиеся в глине люди исчезли, оставив после себя только легенды, а богатый и процветающий город остался. Так что мне нужно не золото россыпью, нужно найти тех, кто это золото нашел и уже собрал в мешочки. Дальнейшее – дело техники. Губернатор нахмурился, вспомнив о беспокойном соседе выше по реке. Вроде староста Дугласа пробует. Правда, особыми успехами Нзимба похвастаться не может, старый болтун. Хорошо хоть бензин иногда поставляют. Мне довелось косвенно пообщаться с этим неприятным господином, подхватил я, сразу уловив настроение и отношение губернатора, которому сей африканский лев был явно поперек горла. Там есть с чем разбираться. Впрочем, это не мое дело. Вот таких людей общине Манауса и не хватает», — решительно заявил Клаус, легонько хлопнув рукой по столу. «Вот вам и ответ по той самой нише. По данным прошлогодней переписи, в Манаусе проживает 1117 жителей. Есть два небольших поселка на солеруднике и угольном карьере Мурский, вокруг города много ферм, в том числе и крупные. Ну и речные поселения, конечно. Сейчас общее количество горожан изменилось, причем в сторону увеличения, скоро опять будем считать. Я должен знать, стоит ли тратить время на переговорах с очередным желающим открыть новый кабак, а других коммерсантов нет. Сервис же требует особых умений, это не каждому дано. Что еще? Бездельникам воздуха мало. Тут ведь не займешься аудитом или юридическими консультациями. Остаются золото, ресторации с незаконной торговлей, да, да, были такие, что и наркотиками пробовали торговать, и бандитизм. Не говорю про ремесленников и частные мастерские, я о другом бизнесе. Мне понятна ваша мысль, кивнул я, с вашего позволения. Так вот, уже после первого цикла люди в деревнях ясно увидят вектор городского спроса, нужно это, то и еще вот это. Позиции вскоре уточнятся и отложатся. Экономия рабочего времени и ресурсов при наличии толковой логистики очевидна любому, даже самому недалекому человеку. Лень – двигатель прогресса, если сам прогресс востребован обществом, а он уже востребован. Предрекаю в скорейшее время визиты в город уже совсем другого свойства, целыми семьями, с целью отдыха и нормального шопинга. И это совсем другие перспективы у всей сферы обслуживания Манауса. Первая задача – отработать с легкой прибылью. На большее пока не рассчитываю, потребуется время. Прибыль будет расти по мере изменения способа жизни речных поселков. Кстати, жены деревенских горе-коммерсантов только обрадуются таковому решению вопроса сбыта, справедливо предполагая, что их мужья проводят недели в городе несколько, неэффективно, в плане траты времени и денег, а всю правду о рынке, возможностях и перспективах просто не доносит. Существенно облегчится и кадровый оборот. Путь для мониторинга открыт, а снижение рисков при перевозках на утлых лодчонках, а безопасность, потери взрослых мужчин, гибель деревни, нападение хищников, зергов. Вы вот еще и о каких-то бандах упомянули. Я пел свою арию, как некогда Остап Бендер завороженным васюковцем, вдохновенно, бойко и легко. Тем более, что врать пока не приходилось, все именно так и обстоит. Однако губернатор Папки далеко не васюковский шахматист. Мужик умный и хваткий, потому и не жмет, в вольном мире только пережми, сразу спецы разбегутся, у него не единственный город на реке. Кстати, о зергах, прервал меня Папки, жестом показывая, что уже все понял и весьма доволен. Примите мою искреннюю благодарность. Большего, к сожалению, предложить не могу, все собираемся учредить премию за истребление гоблинов, собираемся. К сожалению, городской бюджет пока не позволяет. Ага. Давай, городской бюджет позволяет ровно то, что ему позволяют власти. Ты сказки-то не рассказывай. Ваша благосклонность, господин Папки, уже есть вполне достаточная награда, уверил я губернатора. Он опять довольно кивнул. Хорошо, вам требуется рекомендация. Ну, с двумя торговцами на рынке предварительно уже говорил. Изобразил я некоторую нерешительность и смущение. Первая партия невелика, часть берем за деньги, так что умные и дальновидные идут навстречу. Однако, вам требуется рекомендация, заключил он твердо. Фрау Зальцвидель, пока секретарша составляла заветный документ, мы поговорили о деталях. Я ждал. Рано о главном, рано, момент нужен правильный. Русских уже встретили. Их немного, в канцелярии можно взять адреса. Обязательно воспользуюсь, огромное спасибо. Поблагодарил я, хотя нам это без надобности. Русская община уже знает о приезде новеньких, махом собралась, вчера вот в династии и посидели, эх, хорошо было. Русских в Манаусе всего 18 человек, они занимаются самыми разными делами, в том числе и крепко востребованными ремеслами. Есть кузнец со своей кузней, скорняк-кожевник, хороший столяр. Одна женщина преподает музыку и танцы в местной платной школе. Сегодня повела наших детей вместе с Галиной Ивановной в экскурсию по городу. Он кивнул, и, опять о главном, тем не менее, даже первичные операции потребуют немалых средств, еда, уголь, одежда, оружие, подсказал я, закупать придется многое, вы правы, у вас есть, что продать, перечень уже определен. Со страшным скрипом решили, будем продавать добытый ресурс. Капитан сопротивлялся до последнего, сказывался императив, все себе оставим, самим пригодится. Тупиковый путь. Рано или поздно, просадим и сломаем все, что есть на борту. Ради чего? Чтобы считать дыры в последних трусах. Ну уж нет, надо не трястись над последним, а с помощью его добывать все новое и новое. Постоянно. В пахоте и нервах. Приумножать, на старте скупиться нельзя, делай рывок или останешься позади и без призов. Тут дверь в кабинет открылась, и к огромному столу для совещаний медленно подошла симпатичная женщина средних лет, высокая, стройная, с короткой стрижкой серебристых волос, этакая давосская европеечка из числа докладчиков. Некогда субтильная, тихая и скромная околополитическая дама, живущая в строгих рамках германских приличий, в новообретенном Вавилоне и Византии быстро обрела другие черты, появились восточная надменность, жесткость во взгляде и вместе с тем капризность. А как же, среда всех меняет, знакомитесь, дорогая, мистер Ростоцкий, русский миллионер, намеревающийся в скорейшее время стать таковым и здесь, Герман, это Эвелин, моя жена, я, галантно склонившись, поцеловал жилистую руку, подумав при этом, что вот их доченька Симонетта Папке, должно быть, весьма хороша собой, жаль, что сейчас ее не увижу, она на ферме за городом, в гостях у родни. Супруга мило улыбнулась. Что же, подобный вариант просчитан, действия определены. Мадам, у меня есть для вас маленький русский сувенир, для столь красивой женщины. С этими словами я достал из кармана и протянул золотую монетку. Какая прелесть! В этом мире, где золото в редкость, другой реакции у нормальной женщины и быть не может. Кстати, немки от комплиментов часто слегка краснеют и начинают искренне улыбаться, даже самые суровые на вид. Трата. Что вы? Вложение. И еще какое. Это русский золотой Георгий Победоносец, пояснил я и, повернувшись к губернатору, как бы извиняясь, бросил. Говорил уже, по-моему, люблю золото. Губернатор скромно стоял рядом с женой и сбоку рассматривал монетку в ее руках, не решаясь забрать. Есть галочка. Вы опять про траты. Насколько я помню, капитан Блат остался жив благодаря тому, что лечил женушку Самодура Плантатора от подагры. Вот так вот. Черт, жаль, что дочки нет. Поговорив с нами пару минут ни о чем, сиятельная Эвелин Папке, покачивая округлившимися на казенных харчах бедрами, пошла на выход, на прощание небрежно бросив муженьку. Дорогой, прислушайся к словам очень любезного молодого человека. У него отменные манеры. Не прогадаешь, ты ведь знаешь, как я умею видеть людей. Тетенька Рентген, что ты? Клаус послушно кивнул и вытер батистовым платочком вспотевший лоб. Обводим галочку жирным красным карандашом. Хлоп дверкой. И только аромат дорогих духов остался витать по комнате. Немец, тем не менее, помнил все. Встряхнул головой. Итак, вы готовы стать резидентом Манауса, хотя операционную деятельность собираетесь вести по всей реке. Своеобразный русский поселок на воде, относящийся к моей юрисдикции. Я кивнул. И готовы купить концессию. Даже две, уж извините. Торговую и транспортную. Первая недорога, а вот со второй сложней. Подобного опыта и сами еще не имеем. Ага, налога с оборота у них нет, так и думал. Не применяли его в торговле до появления документа оборота, то есть возможности предпринимателю доказать реальность цифры. Всегда можно схитрить, снизить показатель, а то и вовсе заявить, что никакой торговли не было, так что налог нулевой. До появления бумагоморательства налог с оборота заменялся концессиями, продажей права осуществления того или иного вида деятельности. Если цифры не астрономические, усмехнулся я. Ну что вы, у меня нет задачи распугать всех предприимчивых людей. Ничего, придумаем, оформите прямо сейчас, в департаменте торговли, я дам распоряжение. Ёлки-палки, в России бы мне такие условия. Кивнул еще раз, надеясь, что неторопливо, расплачиваться с торговцами золотом будете. Как бы невзначай поинтересовался он, кроме товарных кредитов, разумеется, ну что вы, это, скажем так, резервный фонд, обычно новички переплавляют золото, изымая украшения у своих женщин, намекнул губернатор на очевидный способ пополнения кошелька общины, предпочитаю путь, в котором мои женщины будут ходить по городу в золоте, отмел я сразу со строгостью в голосе, Как и многим другим, мне нравятся украшения на женщинах. Путь развития хорошего крепкого города. И вот еще что, господин Папке, скажу сразу, во избежание возможного недопонимания. Я никогда не стремился и не стремлюсь в политику и власть у себя на родине, занимаясь совершенно другими делами. Меня интересует только и только бизнес. Модель бытия, болезнь души. Я сразу увидел, как он чуть-чуть расслабился. Не знаю, поверил ли до конца или нет, но результат заметен. Он думал о таком варианте, и его устраивает подобный поворот событий. Ничего, если Папке мужик реально тертый, то еще по Германии знает, что настоящий бизнесмен в политику особо и не лезет, предпочитая вступать во взаимовыгодные альянсы. Другие сгорают. Да, скоро выборы. Вот он, момент. Начали. По этому поводу у меня есть что вам предложить. Здесь, смею заметить, не Германия, где цивилизационное поле давно устоялось. По первым впечатлениям, Криста больше похожа на Россию, от Москвы до самых до окраин, где перемешаны самые разные народы, культурные и цивилизационные слои. И в этом деле у меня есть некоторый опыт и хорошие наработки. Он сразу заинтересовался. Я готов вас внимательно выслушать. Сразу два направления. Первое – агитационный пароход на реке. Заметьте, частный. Плакаты, концерты, представления. Причем начать это нужно будет заранее, до старта агитационной кампании и пока без всяких лозунгов. Как бы в рамках некой губернаторской программы привнесения культуры в массы. Второе же, собственно, сама губернаторская программа, например, обустройство во всех деревнях детских площадок, фельдшерских пунктов с добровольцами-парамедиками внутри, обученными в Манаусе, установка почтовых ящиков. Здесь большое поле для фантазии. И не придерешься, видна лишь очевидная забота власти о качестве жизни в удаленных селениях. А во время выборной кампании не придется ничего менять в охвате рейсами, кроме добавления в состав экипажа агитбригады с плакатами, почва уже будет удобрена. Никаких подкупов, никакого заигрывания. Вы просто делали свое дело в положенный срок, с моей помощью. И тут надо бы поторопиться. Вообще-то, выборный бюджет уже представим, но в известной мере эластичен. Ну, и под губернаторские программы. Красиво, элегантно. Вполне можно найти статью расходов. Ведь это и есть прогрессорство, не так ли? Конечно же, так, не оспоришь. Он резко встал. Герман, нам надо будет встретиться по этому вопросу отдельно. Щелк. Слышите? Это открывается массивная крышка заветного главного корыта. Тихо-тихо, сейчас пережимать не стоит, пусть подумает, проварится. Все впереди. Доверенное лицо, особые поручения, финансовые вливания. Конечно, господин Папке, всегда к вашим услугам. Немного помолчали, и в тишине я слышал, как ворочаются в голове у Клауса самые радужные мысли о гарантированном новом сроке. И все-таки о перечне вы упомянули. Во-первых, мы продали 4 бочки отменного флотского мазута. Мазут сгреб хозяин причала, отдали сразу, заполучив первого союзника. Губернатор благосклонно закивал, такие нефтепродукты всегда в цене, однако их берут не для сжигания в печах. Гниет все страшно, надо пропитывать чем угодно, от гудрона до мазута, это единственное спасение от термитов. Для сжигания уголь есть, его, кстати, придется покупать. Если я правильно понял капитана, маршрут вверх по течению более энергоемкий, слишком много дров будет уходить, а солярку жалко. 2 электростанции Yamaha из коробки, на 8,5 киловатт. На том перечисление и закончилось. Да вы что, я очень попрошу вас не продавать их на рынке или частным лицам. Дело в том, что я решил поставить пограничный пост в южном направлении, откуда могут появиться гоблины, и на заставе такой агрегат будет очень нужен. А второй, он значительно мотнул головой в сторону строящегося здания новой ратуши, сами понимаете, численность растет, надо организовывать новые службы. Понимаю, застава, святое дело, а новая ратуша, еще более святое. Уважаемый Клаус, честное слово, вы ставите меня в неловкое положение. Делано вскричал я с нотками крайней озабоченности. Вы же понимаете, что я не буду торговаться с губернатором. Тот развел руками. Бюджет есть бюджет, дорогой Герман, отчетность перед городским собранием, разговоры недоброжелателей про растраты. Заплачу среднюю цену. Очень доволен немец. А уж я-то как. Договорились. И мы пожали руки. Хорошая у него рука, сухая, крепкая, не пять вареных сосисок. Пока все получается. Вчера на общем собрании экипажа я предложил окончательный проект способа нашего существования на Кристе. Пока решено организовать коммерческое товарищество на паях Темза с возможным последующим переходом, по мере накопления опыта и выявления роли каждого в процессе, к полноценному акционерному обществу. Пай, мы с капитаном пополам. Все на зарплате с премией по итогам, я на процентах, по-другому мне не интересно. Если невыгодно гонять Темзу, ставим ее на прикол или продаем. Тоже способ, раскладывал я карты. Строим поселок на отшибе и живем, как все. Есть варианты обойтись и без моего руководства. Пожалуйста, можно пробовать соваться в бизнес самостоятельно, не обижусь. Можно поселиться в Манаусе, постепенно проедая все имеющееся. Моих средств хватит, чтобы купить в Манаусе пару кабаков, а вскоре и сам куплю пригодное для коммерции и поиска прореза судна. Что будет во всех этих случаях, я знаю заранее. Будет вливание в население анклава еще одной порции переселенцев, в лучшем случае. Вероятнее же вариант, когда все сложат голову в схватках с заргами или какими-нибудь бандюками, а пароход отожмут местные ушлые люди. Серьезным бизнесом без меня вы не займетесь. Почему я так думаю? Потому что если бы у кого-либо из присутствующих нужные умения и стремления имелись, то они выявились бы еще на земле, это и называется предпринимательский дух, его не изжить. Я никогда не возьмусь командовать кораблем или перебирать двигатель, не умею. А стать богатым, умею и знаю как. И вас богатыми сделаю. Выбирайте. Ну, вот и выбрали. Полномочия распределили просто. Капитан главный на судне и в рейсе, я, в бизнесе, фактически решая, какой ресурс куда пойдет. Один мой приятель объясняет этот феномен на примере кубика Рубика. Мол, если представишь людям красивую картинку будущего, покажешь человеку место в этой картинке и если тот примет картинку за цель, то все эти люди будут работать на это будущее, даже не зная друг друга, находясь на разных гранях. Как-то так. Однако главное тут – репутация. Человеку, достоверно сделавшему миллионы, легче поверить, что он сделает их еще раз, нежели очередному тривиальному бандеру. Кстати, хотел спросить вас об оружии. Слушаю вас, Герман. Возможно ли в городе приобрести калашников под патрон 7,62? Он широко открыл глаза. Потом улыбнулся. Чему я удивляюсь? Конечно же, там, где русские, там обязательно должен быть автомат Калашникова. Как же иначе? Сложный вопрос. Я не знаю никого, кто бы им пользовался. Встречались раньше, в основном старые и ржавые, их притаскивали с собой, как правило, африканцы. Думаю, все они уже сгнили, я имею в виду автоматы. Да и патронов к ним не найти. У вас есть 47 штук, похвастался я с гордостью. Случайно завалялись, знаете ли, что за русский без калаша? В Манаусе таких патронов точно нет, мне бы доложили, задумался он. У нас в полиции и у пограничников егерей в ходу винтовки, ружья, пистолеты и револьверы, автоматическое оружие слишком прожорливо. У горожан фабричное оружие вообще редко встречается. Можете поспрашивать у торговцев или поискать при случае в Паниза, это город к югу от нас. Но там вряд ли найдете, они все-таки не в приграничье живут. Есть русские общины еще южнее, насколько я знаю, может, помогут они. Во всяком случае. Возникла еще одна длинная пауза, во время которой мне довелось увидеть на лице губернатора смену отражений самых противоречивых мыслей. Жаль, что я не Мессинг, хотя внутренняя борьба, происходящая в душе собеседника, была очевидна. Хорошо, я вас выручу. По-дружески и как будущего партнера. Есть у меня в запасе. Только сразу скажу, это очень необычный Калашников, хотя совсем новый. Так и не смогли найти патроны для постоянной эксплуатации, имеющийся запас расстреляли еще до моего прихода во власть. Необычный. Румынский или болгарский. Китайский, поди. Да плевать, любой пойдет, тем более, новый. Марта. Пригласи, Генриха пригласи, срочно. И чай с бутербродами. Я успел съесть всего один бутерброд с сыром, чертов Генрих оказался слишком бойким. Зайдя в кабинет, рослый белобрысый парень с кобурой на поясе сильным движением поставил на стол. Это оказался РПК, 7,62-миллиметровый ручной пулемет Калашникова. Снизу прицеплен характерный дисковый магазин, Рядом с оружием на полированное дерево широкого стола легли два удлиненных магазина. Так как знаком с агрегатом я был исключительно шапочно, поглядев-повертев во время сборов, то емкости магазинов не помнил, а спрашивать не стал, зачем русского калашиста позорить. Какой красавец, Михаил Тимофеевич, поклон тебе земной, ты и на чужбине пропасть своим не дашь. Сколько? Деловито спросил я и, оценивая вес, чуть оторвал сошки от стола. Нельзя продавать. Искренне посетовал папке, разводя руками. Сами понимаете, всплывут деньги, а тут городское собрание, отчеты, недоброжелатели. Только в виде помощи, как содействие власти новому бизнесу, то есть безвозмездно. Знаете что? Давайте поступим согласно хорошему древнему обычаю, совершив ритуальный обмен. Дадите что-нибудь чисто символическое, знак вашего внимания, и мы в расчете. Я опять все понял и достал еще одну монету, вторую из имевшихся 10. Какой чудесный день. После сделки потрепались еще немного. Я честно рассказал о плане оставить почти всех детей в Манаусе под присмотром учительки и общины. Упомянул о сроках первого рейса Каракари за следующей порцией нефтепродукта, уже с другим количеством бочек. Рейс пройдет с попутной торговлей по деревням и поселкам, в ожидании, пока в городе накопит и поставит остальной товар, чтобы не терять время. О базировании в Виннисе и планах пощупать Дуглас и Оранжевую. Вниз по лете нам пока не надо. Успеем посмотреть и на другие города. А сейчас это праздное, ненужное в данный момент любопытство. Здесь закрепиться надо, а уж потом кататься. Каждую минуту меня терзала мысль, что община постоянно проедает свой ресурс, не добывая никакого другого. Тупо упущенная прибыль. Какие тут катания? Вверх, вверх, туда, где еще не выгребли, туда, где есть заброшенные суда и потерянные поселки. Напоследок я пригласил губернатора на корабль. Капитан Темзы будет рад познакомиться с главными людьми города. Приходите всем семейством. Да и вам, думаю, будет интересно посидеть в уютном ресторане посреди техногенной атмосферы судна. У нас замечательный повар. Ну и старый добрый хеннесси из моих личных запасов. И русская вадка. Расхохотался он. У губернатора тоже вышел вполне удачный день. А как же? Пообещал я. Расстались, ну просто корешами. Смета закрыта, и я почти ни в чем не ошибся. Разве что вместо рекомендаций проплатил оружие. Хорошо работается с немцами, всегда так. О поисках прореза он не спросил, а я и не подумал заявляться. Тема настолько болезненна, что в суе не поднимается, не принято. 100 лет ее обтирали. В фойе меня ждали Михаил с Сашкой, которые давно извелись в непонятках. Я вышел к ним гордым д'Артаньяном, держа в одной руке бумагу с рекомендациями. Следом шествовал молчаливый Генрих с пулеметом и магазинами. «Спасибо, Генрих, ступайте». «Это что, шеф?» Парни обалдело приняли из рук невозмутимого немца оружие и теперь не могли оторвать взгляд от красавца. «Картофеличистка», — серьезно пояснил я. «РПК, что же еще?» «Хотя это не главное. Главное, мужчины, совсем в другом». «Ну что, боцман, теперь-то точно потренируемся, погоняем местных свинок по полосатым жопкам». «Вот так вот, пакуйте». Потом заглянул в департамент торговли, оформил 2 заявления, цены оказались вполне божескими. «Бумаги будут готовы только через 2 часа», набирает крепость местная бюрократия. На улице было жарко. Сразу встал вопрос, как нести эту дуру по городу. «Может, завернуть пулемет во что-нибудь?» — гениально предложил Сашка. «И во что?» «Снимайте футболки», — посоветовал я. «В пиджак завернуть. Жарища, все равно ведь не надеваете. Ах вы, черти! Этот пиджак, матрос, стоит больше, чем 2 таких пулемета. В нужный момент я подарю его подходящему человеку и получу гранатомет. Вы вот что скажите. Почему фиакр не подогнали джентльмену?» Парни переглянулись. «Да где же его искать? Здесь ни один рикша не проезжал».